Глава третья. Зареванная Алиса с трудом поднялась с дивана и подошла к окну. Глухая, пугающая чернота блокировала дом. Снова повалил снег. Он яростно бился о стекло и, тая на теплом стекле, стекал вниз юркими струйками. Жиденький свет одинокого фонаря над входом с трудом пробивался сквозь крутящуюся снежную пелену. Наблюдая за разгулявшейся стихией, Алиса пощупала распухший от слез нос и прерывисто вздохнула. «Через час здесь будет Лейб Афраимович. Нужно встряхнуться и взвесить все обстоятельства. Марк мертв. Его отец еще не знает, что он убит, но уже винит ее в смерти сына. Что же будет, когда он узнает, что Марк отравлен?» Первой подозреваемой тут же станет она, Алиса. И ничего, ничегошеньки она не сможет доказать, ведь кроме нее и Марка в доме никого не было. Полиция, арест, камера, бред. Что делать? Бежать? Одна, в чужой стране, ее тут же схватят. Марка отравил Льюис, в этом она не сомневалась ни секунды. Имя, конечно, вымышленное, и никакой он не адвокат, да и не американец. Нужно попытаться выследить преступника, хотя его наверняка и след простыл. Будет он дожидаться, когда нагрянет полиция. Господи, что же делать? Ну что-то делать надо. Собрав всю силу воли, она двинулась к лестнице, ведущей наверх, в спальню, откуда был виден дом лжеадвоката. Она боком протиснулась между столом и лежащим на полу телом Марка. В тусклом свете догорающих поленьев труп выглядел зловеще. Стараясь не глядеть на убитого, Алиса неслышно скользнула в темный коридор, до выключателя всего 10 шагов, но девушка не могла найти в себе мужества, чтобы преодолеть столь ничтожное расстояние. Покрепче зажмурившись, она на ощупь поднялась по лестнице и толкнула дверь. Прямо с порога она увидела свет в окнах адвокатского коттеджа. «Значит, американец там! Какая удача!» Алиса подпрыгнула от радости, но тут же сникла, сообразив, что ее теория о том, что убийцей является Льюис, летит к чертям. Какой преступник станет дожидаться, когда его арестуют? Если Льюис не сбежал, значит, он ничего не боится. А раз не боится, значит, он ничего не совершал. Круг замкнулся. За спиной послышался тоненький скрип паркетных досок. Кто-то подошел к дверям спальни. Алиса оцепенела от ужаса, боясь оглянуться. Прошла минута, две. Ничего не происходило, и девушка, все еще отчаянно труся, осторожно обернулась. Никого. Треклятые нервы. Ее била дрожь, зубы плясали, в животе мерзкий мятный холод, будто туда килограмм валидола натолкали. Мысленно убеждая себя не паниковать, Алиса посмотрела на часы. Они показывали 11:45. Свекор будет только через 40 минут. «Нужно взять себя в руки и спуститься вниз». Убеждая себя не паниковать, девушка сдвинулась с места и на цыпочках прокралась к двери. Прислушалась. Пронзительная, выворачивающая душу тишина. Осторожно высунулась наружу, в отблесках красноватого света, падающего из гостиной на нижние ступеньки, постепенно проступили очертания лестницы. Набрав в грудь побольше воздуха, Алиса решилась. Рывком распахнула дверь и, что было духу, помчалась вниз. На последней ступеньке споткнулась и рыбкой шлепнулась на пороге. Скорчившись от боли, зашипела. В ту же секунду наверху раздался грохот, будто уронили что-то тяжелое. Не обращая внимания на боль в ушибленном колене, Алиса вскочила, точно ошпаренная, и оглянулась. На верхней площадке лестницы мелькнула большая черная тень. Обезумевшая от ужаса девушка пронзительно закричала и, не помня себя, метнулась к выходу. Не обращая внимания на непогоду, Алиса выскочила на крыльцо и, как была в шелковой блузке и замшевых туфлях, бросилась бежать. Выскочила за ворота и, что есть мочи, понеслась по заснеженной дороге. Ноги тонули в липком снегу. Одну туфлю она потеряла сразу. На ходу стащила вторую и зашвырнула в сугроб. В лицо бил резкий ветер, залепляя снегом воспаленные глаза. Голые ступни мгновенно окоченели, в глубокий вырез набивался снег и таял, стекая по животу ледяными струйками. Алиса тяжело дышала, но при мысли о скрывавшемся в доме убийце силы ее утраивались, и она, стиснув зубы, неслась дальше. После 15-минутного марафона, во время которого беглянка несколько раз падала, вставала и снова падала, Алиса остановилась. Убедившись, что погони нет, перевела дух, добрела до ближайшего дерева, прислонилась к нему и принялась на весу растирать посиневшие ступни. Разбитые колени надсадно ныли, в горле стоял сухой горячий комок. К ней постепенно возвращалась способность соображать. Что делать? Мобильник остался в спальне. Вернуться? Теперь, когда страшный дом остался позади, ее одолели сомнения. А не привиделась ли ей мелькнувшая на верхней площадке лестницы тень? Но поселившийся внутри жуткий безотчетный страх выбора не оставлял. «Нужно идти вперед. До коттеджа американца оставалось 2 километра. Небольшой домик на холме, расцвеченный праздничными огнями, был хорошо виден». И Алиса молила Бога, чтобы Фрэнк не ложился спать как можно дольше, ведь если он погасит свет, то она потеряет последний ориентир в мелькающей снежной круговерти, и тогда ей конец. Метель все усиливалась, казалось, ветер задался целью сбить дрожащую девушку с ног и завалить снегом. И Алиса в первый раз за последние 3 года пожалела, что весит всего 52 килограмма. Легкое поджарое тело без единой капли жира, способного сберечь спасительное тепло. Немного помогали кожаные джинсы. Они не промокали и хорошо защищали нижнюю часть тела. Однако Алиса чувствовала, как сильно застыла открытая навстречу ветру грудь и соднит осипшее горло. Ноги совершенно потеряли чувствительность. Ей казалось, что они покрылись толстой колючей коркой. Шелковая блуза, сначала намокшая, оттаившего на теле снега, замерзла и теперь стояла колом. Она скрестила руки на груди, защищаясь от снега. «Ничего, нужно только добраться до дома Льюиса. Оттуда она позвонит отцу Марка, предупредит его о том, что в доме кто-то прячется. Он явится с телохранителем, они вызовут полицию и поймают преступника, если он, конечно, не плод ее воспаленного воображения. И все будет хорошо. Все будет хорошо», — уговаривала она себя, с трудом шевеля непослушными губами. «Я справлюсь, у меня все будет хорошо». Сработал инстинкт самосохранения, и мысли о собственной безопасности вытеснили страдания по погибшему Марку. Сейчас Алиса думала только о том, как не упасть и не замерзнуть на занесенной снегом дороге. Захлебываясь рвущим ее ветром, она упрямо двигалась вперед. 20 минут добрела до поворота к коттеджу американца. Там ее ожидало новое испытание. Оставшиеся 200 метров дороги оказались занесены снегом. Вероятно, Льюис машиной на отдыхе не пользовался, и дорога выглядела так, будто ее не чистили с начала зимы. Узенькая тропка, тоже основательно присыпанная снегом, петляла среди нетронутой мертвенно-белой целины. Алиса решительно шагнула вперед, но 50 метров оступилась и тут же провалилась по грудь. Вылезти из снежной ловушки оказалось невероятно трудно, Обмороженные ноги отказывались повиноваться. Обессиленная девушка вяло барахталась в сугробе, пытаясь выбраться на едва заметную под нападавшим снегом тропинку. Лиловые от холода руки не слушались, скрюченные, словно сведенные судорогой, застывшие пальцы скребли по снежному покрывалу, захватывая зябкие комки снега. «Будто могилу себе рою», — равнодушно подумала она, медленно оседая на дно глубокой берлоги. Совершенно отчаявшись, девушка затихла. Холода она уже не чувствовала, ей смертельно захотелось спать. Веки слипались, точно к ним подвесили по свинцовой гире. Снежный вихрь быстро соорудил на ее плечах пушистую белую горжетку. «Спать нельзя», — бормотала она, как в бреду. «Я замерзну». «Нельзя». Хриплое с подозрительным клокотанием дыхание становилось все слабее. И тут до ее слуха донеслась музыка. Сквозь сиплый вой ветра пробивались звуки знакомой мелодии. Напрягая слух, она жадно ловила обрывки музыкальных фраз. Это был Гершвин, американец в Париже, любимая джазовая композиция мамы. «Значит, дом американца был совсем рядом. Там люди». Мысли о матери, о близком спасении заставили Алису встрепенуться. И, собрав остатки сил, она рванулась вверх. Со второй попытки ей удалось подтянуться на руках и выдернуть тело из-за подни. Алиса тяжело перекатилась на спину и уставилась вверх. От яростно крутящейся снежной каши в глазах зарябило, горлу подкатил приторный комок, сил подняться не было, и она медленно поползла в том направлении, откуда неслась бравурная мелодия. У чугунной решетчатой ограды, за которой беззаботно светился аккуратный двухэтажный дом, девушка с усилием поднялась на колени, вцепившись в толстые прутья и преодолевая противную дрожь в ногах, встала. Медленно перебирая руками, добралась до калитки. Резко навалилась на нее грудью, но калитка не поддалась. К великой радости, ошалевшей от холода Алисы, она оказалась заперта только на задвижку. Изловчившись, девушка просунула руку сквозь прутья решетки, и засов с протяжным скрежетом сдвинулся. Калитка заскрипела и распахнулась. На то, чтобы преодолеть последние метры, у Алисы ушло минут 10. Она поминутно спотыкалась, падала, стонала от боли, вяло чертыхалась, вставала и плелась дальше. Дверь коттеджа оказалась приоткрыта, и изнемогшая девушка, игнорируя приличия, ввалилась в прихожую без стука. В холле горел торшер, заливая комнату уютным персиковым светом. Камин, неотъемлемая часть любого загородного жилища, чуть теплился. В комнате никого. Запах гари и режущий слух звуки джаза, исторгаемые допотопным музыкальным центром, насторожили Алису. Сил бояться у нее не было. Что бы ни случилось, оно уже не могло быть ни хуже смерти мужа, ни получасового марш-броска в 10-градусный мороз босиком. Она устало прислонилась к шершавой стене и позвала. «Фрэнк!» Ее сиплый жалобный оклик остался без ответа. Напрягая соднящие связки, Алиса возвысила голос до крика и натужно закашлялась, сотрясаясь худым озябшим телом. Никто не отозвался. «Наверное, вышел ненадолго», — успокоила себя девушка и, заметив на журнальном столике початую бутылку виски, оживилась. Ей просто необходимо сейчас выпить. Только теперь она заметила, как ее трясет. Холодная оттаившая ткань липла к телу, вызывая неудержимый озноб. «Сначала сменить одежду», — размышляла она. «Потом виски, и я в порядке». Оглядевшись, она заметила валяющийся на диване мужской свитер бутылочного цвета, на полу — клетчатые тапки, составленными в них теплыми носками. О большем она и мечтать не могла. Рывком содрав с себя жалобно затрещавшую блузку, она отшвырнула ее прочь, напялила свитер, воткнула промерзшие ступни в широкие голенища носков, налила себе полстакана маслянистой жидкости из бутылки, поморщилась от резкого сивушного запаха и, зажав нос, залпом выпила. Ее едва не вывернуло на пол. Шотландская микстура встала в горле колом и грозила низвергнуться обратно на ковер. Мужественно преодолев рвотный спазм, Алиса громко икнула и, пошатываясь, доплелась до камина. От тлеющих поленьев веяло благодатным теплом. Прижав руки к еще горячей решетке, девушка опустилась на пол и почувствовала, как кровь тугими толчками ринулась к онемевшим от холода конечностям. Кончики пальцев начали обретать чувствительность. Мешала визжащая музыка. Она отзывалась в висках тупой болью, не давая расслабиться. «Чёртова музыка!» – пробормотала она и раздраженно ткнула пальцем в кнопку на музыкальном центре. Внезапно наступившая тишина оглушила Алису. Будто ее опустили на дно океана или залили воском уши, она невольно втянула голову в плечи и поежилась. «Где же Фрэнк?» – размышляла она вслух. Комната выглядела так, точно хозяин на минутку вышел. В пепельнице было полно окурков, разбросанные вещи и раскрытый журнал в низком кресле говорили о том, что американец отдыхал здесь совсем недавно. «Ничего, ничего», — пытаясь ободрить себя звуком собственного голоса, уверенно произнесла Алиса. Мужество, однако, не прибавилось, скорее наоборот. Алиса принялась следить за минутной стрелкой каминных часов, и ей показалось, что она слышит зловещий шорох, ускользающих в небытие секунд. Прошло долгих 5 минут. Тишина в доме копилась и концентрировалась, постепенно превращаясь в напряженно вибрирующий сгусток страха. Под действием алкоголя и тепла мозг размяк и соображал туго. «Будто холодец», — сердито потрясла головой девушка. «Сейчас 10:12», — сказала она себе. «Значит, Фридман должен появиться с минуты на минуту. Нужно позвонить ему. Но как?» Номера телефона коттеджа, где осталось лежать тело Марка, она не помнила. «Фрэнк!» — решительно крикнула она, поднимаясь с колен. Тишина. И вдруг Алису пронзила отчаянная мысль. «Фрэнка здесь нет. Фрэнк — убийца, маньяк. В Америке этого добра пруд пруди. Он остался в их коттедже. Как же она сразу не сообразила. Это он следил за ней, ходил за ней по пятам и напугал ее до полусмерти, когда она босиком бросилась бежать вон из дома. Ей повезло. Он не успел убить ее, а значит, он в любую минуту может вернуться сюда с какой-нибудь бензопилой и...» Мгновенно протрезвевшая Алиса заметалась по комнате, натыкаясь на мебель, путаясь ногами в мохнатом ковре. Голова разрывалась, сердце зашлось, ее охватила паника. Бежать больше было некуда. До Лаутербрюннен слишком далеко, пешком она не доберется, замерзнет в пути. Назад? Прямехенько в лапы маньяка? Ни за что. Ждать возвращения убийцы сюда? Что делать? Боже, надо срочно предупредить Фридмана. Как угодно, иначе... В то, что произойдет в противном случае, Алиса решила не углубляться. Но как? Номер мобильного телефона свекра на память она, конечно, не помнила. Девушка беспомощно опустилась на диван и задумалась. Спустя минуту она соскочила и возбужденно пробормотала. «Телефонный справочник. Если верить западным фильмам, то в каждом порядочном доме Европы и Америки должен быть телефонный справочник. Теперь я должна его отыскать. Где же он может быть?» Девушка внимательно огляделась. Напротив камина высился деревянный стеллаж, заставленный книгами. «Разве что здесь», — сама себе сказала Алиса и решительно шагнула к внушительной конструкции, пестревшей разноцветными корешками. Пересмотрев две или три полки, она устало опустилась на пол. Крупные капли пота стекали по лицу, колени дрожали, перед глазами замелькали черно-золотые пятна. Алиса бессильно прислонилась лбом к дерматиновым корешкам и внезапно уперлась взглядом в серую толстую книгу с нарисованным на ней телефоном. Не помня себя от радости, она попыталась встать, ухватилась руками за край верхней полки, и тут произошло нечто невероятное. Полка неожиданно подалась, с нее градом посыпались книги, больно ударяя Алису по голове. Деревянный стеллаж плавно выдвинулся вперед и отъехал в сторону. В пыльной тесной нише Алиса увидела скрюченную человеческую фигуру с залитым черной запекшейся кровью лицом и выпученными глазами. Фигура угрожающе качнулась и с размаху обрушилась на девушку. «А-а-а!» — дико завизжала она и потеряла сознание.